Не раз еще схватывались зябревы. Дрались они тайно и жестоко, не щадя и не милуя друг друга. И всякий раз после потасовки подолгу топила с банька лесника, а сам, разумея, готовил целительные взвары и накладывал примочки на побитые места у женихов. На Петровке, когда на покос деревня вышла всей коммуной, случилась их последняя схватка. Не окажись рядом мужики посильнее, вешек и зимок поснесли бы друг другу чубатые головы. Клава с ужасом в глазах и в рыданиях убежала с покосного луга к деду в лес и не показывалась на люди до рабочей поры. После открытого побоища с косами лядовские старики рассудили так. Зиме и лету союзу нету. Значит, быть большой крови. Насторожилась деревня, приняв словно заклятие слова стариков. Сильнее всех напугались в домах зябревых. Иван Прокопыч, отец Николая Зимнего, расчетливый во всем человек, нашел, как ему думалось, самый подходящий случай, когда он сможет отвадить сына от общих коммуньих дел и осуществить свою заветную мечту — приучить сына Николая к своему ремеслу. И хотя Иван Прокопыч был коновалом-самоучкой, дело свое знал довольно основательно и гордился тем, что, почитая его, за ним приходили и приезжали из соседних деревень, его звали, ему кланялись, щедро благодарили и славили на всю округу, как умельца и знатока столь деликатного и недоступного для других дела. Называли его во всяких местах по-разному – коновалом, лошадиным доктором, валушниками и так далее. Он сердился за это и требовал к себе профессионального уважения, приказывал называть его по-ученому – ветеринаром. Не всякий выговаривал это мудреное слово, но старались, и хотя выходило лишь «ветеринар», он оставался довольным и с большим достоинством принимался за работу. Выезжал Иван Прокопыч или выходил на скорую покличку, всегда аккуратно одетым. На нем ладно сидел двубортный френч серого сукна, под ним жилетка с брелоком и часами в кармашке. Полувоенные галифе, сапоги и картуз с засаленным козырьком придавали его облику строгость и важность. С собой на плечах он обычно носил две брезентовые сумки с ременными лямками. В одной из них находились ветеринарные причиндалы, а также банки-склянки с мазями, взварами и настойками. В другой – аккуратно свернутый кожаный фартух с прокисшим запахом скотской крови. Работал он сноровисто и чисто, и дело почти всегда кончалось благополучием. За легкую руку ему набавляли сверх той цены, какую определял сам Иван Прокопыч, а почтению и вовсе не было меры. Работная выучка и почет тешили его профессиональное самолюбие, возвышали его имя среди умельцев других ремесел. Этого же он хотел и своему сыну. После драки на сенокосе Иван Прокопыч с отцовской строгостью сказал Николаю: «Ну вот что, гладиатор, отныне будешь ходить со мной, ходить на мою работу, пока вешек из тебя валуха не сделал. Учить своему ремеслу буду, а то изведешься, на дело не останется тебя, и будешь тогда в земле копаться, как все». Гладиатор. Николай знал, что отец любил это словцо, употреблял частенько в разговорах к делу и не к делу, и не всегда можно было понять, то ли он этим словом ругается, то ли красуется им на утеху. Однако на этот раз сын почувствовал, что батя рассердился не на шутку и не стал перечить. Отправился с ним на заработки в окрестные деревни. Иван же Лукич Зябрев, отец Николая Вешнего, отменной руки кузнец и шорник, наоборот, не очень хотел, чтобы сын изводился на кузнечной работе, на которой сам он в свой еще невеликий век согнул спину, пожег руки и глаза. Нет, не хотел он такой судьбы Николаю. Однако, любуясь сноровкой сына, когда тот становился за наковальню, Иван Лукич не раз кропил слезой фартух от радости. Его делу конца не должно быть. Но снова томилась родительская душа, когда ночами старика одолевали хвори, гудели руки, словно с них только что сбили кандалы, Глохла голова от стукотни и угара, занозисто резали глаза огнево-железных окалин, а сердце того и гляди вывалится под молот. Нет, лучше в поле за сохой. Так, однако, Иван Лукич думал о сыне лишь до случая, пока Николая не перевезли с покоса на телеге в окровавленной рубахе и без сознания. Нередкие жениховские потасовки, особенно последняя, показались Ивану Лукичу страшнее кузницы. И как неутешно было смотреть на работу сына у наковальни и видеть в нем должную смену, кузнец решился спровадить Николая на шахты или на железную дорогу, благо это не за далекой далью и не за Кудыкиной горой. «Уходи, пока тебе тут башку не сшибли с плеч», — сказал огорченный отец, когда дед Разумей привел из леса уже оздоровевшего от ран и побоев Николая. Кузнец с благодарным усердием угощал чаем лесника и, радуясь редкому гостю, торопился выложить все, что накипело на душе. «Моду взяли, за девку драться!» — распалялся Иван Лукич. «Революцию какую выдумали! Сразу на кровь идти! Герои беспортошные!» «В свое время и мы такими были. Вспомни себя, Лукич!» — пытался смирить гнев кузнеца старый и хитрющий Разумей. «Да все оно так! Я тоже, как у Мамая, отвоевывал свою хроську вот этими!» Иван Лукич потряс в воздухе кулачищи и в сердцах, словно пару болванок, на наковальню бросил их на стол перед бородой Разумея. Тот с запоздалой осторожностью отпрянул от стола, лукаво заморгал и закрякал, будто впервые видит такую силищу. Руки и впрямь, как только что из горна, пылали кузнечным жаром и лоснились сизым перекалом потаенной, не до конца еще растраченной силы. Поглядел на свои руки и сам Иван Лукич. Устыдившись, убрал их под столешницу и, малость отмякнув, доверительно признался. Но этими руками я ни одному ухажеру ни носа не раскровянил, ни ребра не погнул. Так-то вот. «А что ж ты делал ими?» Спроста ради разговора сорвалось с языка Разумея. «Что делал?» Усмешно поглядел на лесника Иван Лукич. «Гребенки!» «Да-да, Разумей Авдеич, обнаковенные гребешки да гребенки делал, которыми девки себе космы чешут. А еще я своей возлюбленной из лошадиных копыт бусы выточил. Деревня ахнула тогда. Никто не догадался, из какого материала они. За слоновую кость красота сошла, фигуристые такие, будто из купеческой магазеи. Я говорю, не мамай, чтоб силой любови добиваться». «Эй, не скажи, я помню молодую Фросю», — Разумей, прищурясь, погрозил пальцем. «Ее не вот-то гребенками к себе зачешешь, и бусы не обороть для такой кобылки. Оно, конечно, и любовь свою механизму имела». «Чего толковать?» — все заметнее мягчела душа Ивана Лукича, ему еще больше хотелось говорить, коль вспомнилась давно покойная Фрося. Но и любови одной мало было по тогдашнему времени. Еще чего-то требовалось от жениха. А чем я мог ублажить свою невестушку, ежели сам тогда лишь в подмастерьях, в молотобойцах ходил? И вот как сейчас помню. Заманил я Хросю лунной ночкой в кузню. Она, заместо того, чтоб губки подставлять, допрос учинила. «А что ты, Ваня, тут делаешь?» «Коней, говорю, кую». «Сбрую чиню, колеса шиную, по железной части, что кому нужно и прочее. А еще что могешь сделать? Чую, что моя Хрося форситься своими вопросами передо мной начинает. Я и похвались тогда. Чего захочешь, то и смастерю. У меня рука ловкая. Сам кузнец Прохор меня другим мастерам показывал. Но тогда, Ваня, искуй мне, говорит, святую птичку». Ту, которая в раю летает. Я охолопел, конечно. Райских птах и во сне не видывал. Но делать нечего. Отворачиваю воротину настежь, в кузню луну пущаю. Она только из-за леса поднималась, и светлая такая, хоть часы чини. «Подсобляй», — говорю я своей зазнобе, и ставлю ее на меха. «Дуй во все лопатки!» Разгорелся горн, и во мне все запылало. Будет тебе райская птица, Хрося милая!» Стал хватать, чего ни попадя. А никакая простая железяка для такого тонкого дела не годилась. Подрастерялся малость, брякнул слово, а материалу нужного нету. Но любовь, сила сильная, подсказала душа. В углу кузницы над верстаком кузнец Прохор когда-то пристроил для виду старинную икону. Под ней вместо лампадки на деревянном приполочке стоял зазеленелый от старины латунный подсвечник. Его-то я и бросил в горн. Невеста моя вскрикнула и начала креститься. Не то я сделал. Дуй, ору ей. Огонь погибнет, и птицы не будет тебе. Не тут-то было. Подхватилась моя краля и убежала, крестясь и пришептывая: «Господи, помилуй!» Разговорившийся Иван Лукич при этих словах тоже сбавил голос. «Мастер мой Прохор, конечно, тогда задал мне хорошую выволочку за подсвечник, но птицу позволил сделать. Следил за моими руками и даже подсказывал, что и как лучше. Не вышло, ясное дело, райская птичка, но жаворонка выплавил из латуни. В полной натуре получился. Наскреб кирпичной пыльцы, соломенного попелку добавил и суконка, и наярил свою поделку до золота. Через недельку Хрося приняла мой подарок, а потом и меня». С минуту-другую помолчал Иван Лукич, а закончил свою исповедь с той же сердитостью, с какой начал разговор о сыне. «Вот чем и как надобно девок привечать — добром, а не мамаевой силой.